Интерлюдия первая. Голицын появился в общественном туалете. В помещении никого не было, пол блестел мокрыми разводами, огромные зеркала на стенах тоже, будто уборщица только что закончила работу. Князь резко выдохнул, вспомнив, что произошло буквально 10 секунд назад, и склонил голову. «Черт!» — грязно выругался он, стиснув зубы. «Галя, если это возможно, я вытащу тебя из ада!» Он окинул взглядом помещение. Надписи на стенах — сплошные иероглифы. «Куда, блин, меня занесло?» — пробормотал он вслух. В этот миг зеркало задрожало. Сначала лишь легкая рябь прокатилась волнами, потом из серебристой поверхности показалась рука, пальцы вцепились в край умывальника. Рувендил с усилием выкарабкивался наружу, а затем голыми ногами встал на пол. Следом появилась Милофена. Ее спутник помог выбраться ей из зеркала. Истинные Кхел оба были нагими, но их это нисколько не смущало. Руки сплелись в объятиях, а губы сомкнулись в поцелуе, жадном, долгом, будто истинные не видели друг друга несколько веков. — Наконец-то! — прошептал Рувендил, едва оторвав губы. — Тысячи лет, но мы выбрались! — ответила Милофена, касаясь его лица. Голицын молча наблюдал. Кулаки сжались до хруста. Князь только сейчас осознал, насколько сложно выбраться из ада. Дверь со скрипом распахнулась. На пороге появился невысокий мужчина азиатской наружности в национальном монгольском халате. Увидев обнаженных истинных Кхел, он застыл на секунду, затем разразился потоком незнакомой речи, размахивая руками. Через мгновение он исчез, хлопнув дверью так, что задрожали стены. Князь медленно перевел взгляд на своих новых хозяев. Теперь они были одеты. «Где мы?» — спросила Милофена, осматриваясь. Голицын мрачно усмехнулся. «Похоже, это Великая Монголия».